Воздух был горяч и неподвижен, родители спали, а Уилл, растянувшись на прохладном полу, рисовал карандашами. Перейдя через сонную улочку, близнецы прокрались к дому Куинов. Джулиус нес банку, а Маркус — рисунок Уилла, змею, пожиравшую собственный хвост. «А вдруг он не захочет есть свой хвост?» — испугался Маркус. «Аяк съест все подряд», — успокоил его Джулиус. «Я вот любую гадость съем, если сиропом полить, а ты?» «Свою ногу я бы есть не стал», — ответил Маркус. «Был бы собакой, стал», — заверил Джулиус. Близнецы помахали Сэнди Куин, отвозившей Мэтью в город, на урок музыки. Застав однажды Мэтью мастурбирующим в джипе, Сэнди решила чем-то занять его руки. Солнце пробивалось сквозь сиреневые цветки джакаранды. Бак Куин сидел на земле, разложив на брезенте запчасть цилиндровера в строгом порядке. «Может собака съесть сама себя?» — спросил Маркус. «Не видишь, чем я занят?» — прорычал Бак. «Чем?» «На это ушло 3 часа кропотливой, сосредоточенной работы», — объяснил назидательно Бак. «Вы машину ломаете?» — спросил Джулиус. «Нет, дружок, не ломаю, а ремонтирую», — поправил Бак, не сводя глаз с аккуратно разложенных деталей. «Если все собрать в том же порядке, как здесь, сэкономлю уйму денег на механике». «А где Аякс?» — спросил Джулиус. «Бог его знает», — пробормотал Бак. По его заросшему седой щетиной подбородку струился пот. Близнецы обошли его стороной. Легендарный пес растянулся на земле, высунув язык, закатив залитые кровью глаза. Лапы подрагивали. Видно, снилась охота на кролика. Из пасти вырывались хрипы, и двух титанов он явно не замечал. В жарком воздухе звенел хор насекомых. Из большого гнезда шершней под карнизом доносилось низкое деловитое жужжание. Довольный, что пес спит, Маркус помешал золотистый сироп плоской палочкой, готовясь сбрызнуть хвост отцовского четвероногого врага. Маркус помедлил, бросил тревожный взгляд на брата. Джулиус, видя нерешительность Маркуса, забрал у него палочку и стал мазать собаке хвост. «Если он съест свой хвост, то исчезнет на наших глазах», — сказал Джулиус. Сцепив руки в радостном волнении, он уже обдумывал следующий план, как заставить мистера Куинна сделать то же самое. Сироп впитывался в кожу на собачьем хвосте, в воздухе витал сладкий аромат, и шершни жужжали все пронзительнее. Джулиус закрыл банку, а Маркус растолкал Аякса, прервав его сон о кроликах. Несколько полосатых разведчиков подлетели к Аяксу, и тот замахал на них хвостом. В мгновение ока беднягу облепил целый рой, и пес от неожиданности истерично взвизгнул. Маркус и Джулиус, затаив дыхание, следили за ходом событий. Пес и не думал есть свой хвост, а пытался убежать от него подальше. Забыв о преклонных годах, Аякс перемахнул через ржавый джип, нырнул под крыльцо веранды и полетел кувырком через бельевые веревки, оставляя на простынях золотистые пахнущие следы, которые вмиг облепили волосатые бомбардировщики. Промчавшись через баков брезент и раскидав запчасти, пес во весь дух припустил по улице. «Ты, чертов!» — взревел Бак, но тут же осекся и нырнул под брезент, спасаясь от налетавшего роя. Когда он вылез, Аякса с шершнями и след простыл. Бак заковылял к близнецам, сидевшим на корточках у сточной канавы. «Где мой пес?» Маркус и Джулиас указали на люк. Взбешенный Бак поднял решетку, чтобы выпустить пса на волю. «Аякс! Аякс!» — кричал он. «Ко мне, малыш!» Из недр канализации несся жалобный вой. Но вместо собаки из люка тучи вылетели шершни. А через миг близнецы отпрянули от брошенной назад волной едкой вони. Это выскочил наружу пес, укрывавшийся от шершней в луже дерьма. «Дьявольщина!» — взвыл Бак, увидев, что вокруг Аякса вьется новый рой. Мухи, жирные синие мухи, которым не терпится отложить яйца в живую навозную кучу. Бедолага-пес со всех ног припустил к дому, а по пятам за ним гнался Бак, спеша преградить ему путь. «Эта парочка дьяволова отродья!» — орал потом Бак на Говарда. «Чтоб ноги их не было на моем участке!» В тот вечер близнецы от души повеселились, рассказывая за ужином о своих похождениях. Говард пришел в восторг, но мама, чувствовал Уилл, была мыслями где-то далеко. Слушая радио, она оперлась о крышку стола. Точно на нее давил тяжкий груз. «Мамочка, что по радио?»